одну многодетную мать попросили рассказать о себе. Коротким четверостишием она поведала: «Я учусь встречать беду не плача, скорбный миг не зрелище для всех. Знаю, дух мой крепнет в неудачах и слабеет, если скор успех. Когда труд, болезнь и постоянная усталость являются неприходящими спутниками, жизнь с таким девизом не есть ли подвиг, достойный вечной награды?» Солнце давно уже село, но сон нашу семью стороною обходит. Мамочки милой молитвенный стон юные наши сердца беспокоит. Нет, не напрасны молитвы твои, ты из-за нас спасителя похоже. Мамочка милая, ляг, отдохни, будем к себе мы построже. Будем к себе мы построже. Дверь с шумом захлопнулась. Желание свободы непреодолимо манило в мир греха. А за дверью осталась ты. О, что было бы со мной, если бы не твои молитвы, мама. Годы проходят, хоть труден твой путь, крепкой рукою Спаситель нас держит. Нет такой силы никак не согнуть. Божий из детства спасения стержень, нет, не напрасны молитвы твои. Ты за нас Спасителя похожа, мамочка милая, ляг, отдохни, будем к себе мы построить.